Короткие рассказы для детей. История 261. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. Книга Бытие, 40 глава, 5 стих. А вам сегодня снился сон? Бывают хорошие и нехорошие сны. Часто Бог через сны говорит к людям. В горах жил один горнорабочий по имени Калеб. У него на иждивении была жена и маленькие дети. Горнорабочий был христианином. По воскресным дням он всегда посещал богослужение. Для этого ему приходилось преодолевать пешком длинный путь. Однажды проповедник спросил его: «Как у вас дела, Калеб?» «О, очень хорошо», — ответил горнорабочий. «Сколько я живу, у меня не было такого изобильного завтрака, как сегодня». И он рассказал проповеднику, как однажды вечером у него кончились все продукты, и он не знал, что его семья будет кушать на завтрак. Они, помолившись Небесному Отцу, спокойно легли в постель и крепко спали до утра, пока не проснулись от сильного стука в дверь. Открыв дверь, он увидел мужчину и лошадь с нагруженной повозкой. Мужчина спросил: «Здесь ли живет горнорабочий Калеб?» Получив положительный ответ, незнакомец попросил его выйти с ним, чтобы снять груз с лошади. На вопрос, откуда эти хорошие подарки, извозчик ответил: «Я верю, что любящий Бог послал это». Когда они всей семьей вскрыли пакеты, удивлению не было конца. Там были разные продукты – хлеб, мука, шоколад, сахар, изюм, овсяные хлопья, колбаса, сыр, яйца, мясо, масло и еще много других лакомств. Проповедник был очень тронут этим рассказом и спросил: «Кто же был этот добродетельный человек?» Горнорабочий этого не сказал. Спустя некоторое время после этого случая проповедник встретился с женой деревенского доктора Талбота и узнал начало этой истории. Эта женщина была богобоязненной христианкой, которая ежедневно молилась Господу о спасении своего мужа. Однажды ночью, когда врач уже лежал в постели, он услышал какой-то голос, который говорил: «Пошли продуктов моему ученику Калебу». Доктор очень испугался. Он думал, что это только сон. Он пробовал уснуть. Вскоре он услышал те же слова. Он быстро встал, разбудил своего слугу и повелел ему из кладовки собрать пакеты с продуктами питания и погрузить их на лошадь. Еще до восхода солнца слуга поехал на лошади к бедному горнорабочему, чтобы привезти ему эти чудесные подарки. Поэтому он так ответил на вопрос, кто был этот жертвователь: «Я верю, что любящий Бог послал это». С этого времени доктор Талбот тоже стал верным учеником Иисуса. Горнорабочий Калеб таким образом был спасен от большого голода. А теперь давайте будем молиться и благодарить Господа за друзей, воду, хлеб, за плоды, за все, что Он дал нам.